Глава вторая. Мэгги Деррейл ответила на звонок. Звонили из кабинета врача. Ее муж крепко спал, что в последнее время случалось редко, и она не хотела будить его. Слушая собеседника на другом конце линии, ей пришлось прикусить губу, чтобы не заплакать. «Да», — сказала она, — «я понимаю. Да, я позабочусь о том, чтобы он завтра приехал. Не думаю, что вы что-то можете сделать». Она положила трубку и опустилась на один из кухонных стульев. Они с Томасом выбрали этот гарнитур почти 20 лет назад, когда были в отпуске. Потом он поддразнивал ее из-за чудовищных подушечек на сиденье, которые она отыскала. Эти подушечки стали постоянным источником веселых шуток. Воспоминание мелькнуло в ее памяти, и она заплакала. Поначалу это были тихие слезы. Но потом они полились ручьем, и она зарыдала от осознания того, что только что произошло. Когда слезы иссякли, Мэгги решила, что больше плакать не будет. Не сейчас. Она взяла трубку. «Привет, Кэрри. Это Мэгги». «Нет, боюсь, нет. Это то, что они думали. Знаю, Кэрри, знаю. Я тоже. Кэрри, я хочу, чтобы ты осуществила свою идею. Вложи в нее все свое время и энергию. Я сделаю то, что от меня зависит, и передам тебе результаты на следующей неделе. И, Кэрри, у тебя будет не так много времени». Положив трубку, она пошла в кабинет и включила электронную почту. «Мне нужно связаться с Джо», — подумала она.